Было уже около полудня, а они еще ровно ничего не находили. Кругом лежала выжженная солнцем однообразная ровная степь, без всяких примет. Глаз утопал и терялся в этом пустынном, как мертвое море, просторе. «Я думаю, нам бы лучше возвратиться назад», — попробовал, наконец, прервать упорное молчание Марианны Андрей. «Здесь ничего нет, и мы удалимся только от стоянки, и потом не найдем ее». Марианна молчала. Она ехала давно уже шагом, наклонивши бессильно голову и опустивши поводья. Андрей повторил свой вопрос и не получил ответа. Он тоже отпустил поводья коню, осунулся поудобнее в седле и незаметно для себя погрузился в легкую дремоту. Долго ли шел его конь и куда, он не сознавал, покачиваясь равномерно в седле, и был разбужен лишь окриком. К нему навстречу несся казак из их команды и кричал: «Нашли! Нашли!» Андрей встрепенулся и полетел к нему тоже навстречу. «Что нашли? Кого нашли?» «Нашли хату в байраке, окруженную частоколом. Наши спрятались и сторожат. Послали за вами». Оглянулся тогда Андрей поискать глазами Марианну и увидел, что она была, по крайней мере, на милю впереди. Пока нагнали ее и поворотили коней назад, прошло немало времени. Солнце уже было на закате и садилось за подымавшуюся тучу. Обрадованная, ободренная новой надеждой, Марианна понеслась вихрем вперед. Путники едва успевали поспевать за ней. Но все-таки, несмотря на эту бешеную скачку и быстроногих коней, они только в глухую ночь, проколесивши вдоль по оврагам, напали на тропу и нашли своих товарищей в затерявшейся среди дикой окрестности балке. Времени терять было нельзя, да и нетерпение Марианны доходило уже до экстаза. Посланы были тотчас пластуны. Они сделали со всеми предосторожностями и хитростями разведку, которая показала, что никакой стражи наружной у частокола нет, и что даже ворота как будто не заперты на болты и засовы. Подошли тогда все к ним смелее и прислушались. За частоколом, внутри двора, царило глубокое безмолвие. Даже, видимо, не было там обычных сторожей у поселян, псов, иначе бы они и давно отозвались. Это обстоятельство озадачило всех. И особенно поразило Марианну, терпевшую в своих лихорадочных поисках фатально неудачу за неудачей. Словно судьба издевалась над нею, то дразня неожиданно вспыхивающей надеждой, то сменяя ее мрачным отчаянием. Команда тогда дружнее навалилась на ворота, и под давлением ее они заскрипели и распахнулись. В дворике было совсем тихо и мертво спокойно. При входе их ни одно живое существо не пошевелилось, кроме двух крыс, шмыгнувших испуганно под повитку. Но зато везде были следы насилия и беспорядка. Многие хозяйские вещи валялись, а иные были разломаны на куски. Или хозяева отсюда торопливо бежали, или здесь произошел кровавый грабеж. Марианна вскочила в пустые сени и затем в хату. Там тоже поразила ее сразу картина разорения и пахнула в лицо затхлой сыростью, как от нежилой пустки. «Кто тут? Ну, если кто живой?» — крикнула она в отчаянии, не ожидая, конечно, на свой вопрос ответа. Но к изумлению ее кто-то забарахтался на печи и слабым старческим голосом ответил: «Есть еще! Подыхаю!» Марианна подскочила к запечку. Из-за кучи тряпья она увидела при тусклом лунном освещении приподнятую косматую голову какого-то старика. «Вы, деду, один здесь, в этой пустке? Что сталось? Кто вас ограбил?» «Добрые люди», — заговорил глухо старик, —